Она усаживает сестренок под тополь, в тень, дает каждой по ржавой консервной банке, насыпает в них камешков, чтобы гремели, строго-настрого велит никуда отсюда не ходить, а сама скорее на плот. Вон тетка с удобного места уходит, успеть занять его. С краю оно, выше других по течению. Значит, ничьи ополоски к ней плыть не будут. Полощет Анка привычно, умело, мелко-мелко перебирая пальцами каждую тряпицу, чтобы прополоскать каждый ее краешек. Силы времени она не жалеет и выжимает только тогда, когда мыльную пену унесло течение, и вода стала абсолютно прозрачной. От воды этой чистой, от сознания сделанной большой работы, от солнышка яркого до речного веселого гомона хорошо у Анки на душе, радостно. Вдруг вздрогнула она всем телом, словно искра по ней пробежала, будто кто толкнул ее повернуть голову влево. Глянула, а в воде глубоко уже красная, знакомая. Да это же трусики, Динкины или Алькины. И подумать ни о чем не успела Анка, а сама уже в воде. Схватилась за эти трусики и наверх тянет, над собой поднимает, в чьи-то руки подает. А как сама выбралась, совсем не помнит. То ли сама, то ли вытащили ее. Потом, уже на берегу, на горячей гальке, когда Алька кое-как откашлялась и отдышалась, Анка поддала ей как следует, чтобы в другой раз неповадно было, сняла с себя платье, отжала, развесила на бревно, а сама пошла дополаскивать. Чудно! Кто это ее толкнул-то в самое сердце? Будто за веревочку дернули. Кто это подсказал ей в воду глянуть? Ведь не могла же она в таком гомоне услышать, как подобралась к ней сзади Алька, как поскользнулась на мыльном бревне, да и булькнула в воду. Да если бы даже закричала она, и то не услыхать, а уж просто плеск и подавно. Ведь сколько баб было рядом, ни одна и ухом не повела. А она вот как-то почуяла. И опять же, как это она решилась с плота в воду прыгнуть? Ведь плавать-то совсем не умеет, и воды жуть как боится. А плоты далеко от берега, тут глубина. Да и под плот, она знает, затянуть могло. Что же, выходит, смелая она, что ли? Смелая, куда там? Почему же у этой смелой руки-ноги дрожмя дрожат? Вот и таз с бельем того и гляди из рук вывалится. На берегу Анка еще раз поддала Альке. Идет на ватных, будто чужих ногах. Таз, чтобы не уронить, на плечо поставила. Одинка с Алькой за ней плетутся и ревут в голос. Одна от испуга да от того, что получила по заслугам, а другая, как обычно, за компанию. «Давайте, поревите, поревите!» — ругается Анка. «Будете в другой раз знать, как не слушаться. Вы что это, договорились, что ли? Вчера одна, сегодня другая». Анке даже холодно стало, когда она вспомнила вчерашнее. Весь день она белье стирала, а к вечеру полы мыть стала. Каждую субботу Анка ужасно завидует тем, кто жил в их нынешней квартире, когда-то давно, еще до войны. Вот тогда было мыть полы одна благодать. Анка и сейчас готова мыть под кроватями, где еще сохранилась краска, хоть 10 раз в день. Но там и за неделю грязно не становится, только чуть пыльно. Мокрой тряпкой провел по крашенному и готово. А вот во всей остальной квартире краска давным-давно облупилась, да поистерлась. И каждый раз домывать до белизны голые, ободранные доски совсем непросто. Особенно на кухне, у печки. Там вечно и зола во все щелочки понабьется, и сажа с чугунков. А посудные ополоски да свинячья мешанина прямо намертво въедаются в доски. Да еще горе с коридором и лестницей. Мало того, что всегда на ногах с улицы грязи натащится, так теперь еще сестренки все подряд сюда прут. То огород в коридоре разведут, то стряпню затеют. Столько земли да глины понатащат, просто жуть. За неделю полы становятся черным-черны. Как начинаешь мыть в субботу, кажется, до чистого и не домоешься. Но Анка мыть как попало не любит. К тому же способ, как отмыть, знает. И даже не один. Самый простой — скоблить ножом. Бери нож подлиннее да прочнее, обмотай ручку тряпицей, чтобы мозолей набить не сразу, наберись терпения и начинай. Нож хорошо берет, чисто, да больно медленно. Попробуй-ка проскобли всю квартиру, да еще этот коридорище в придачу. Можно тереть пол голиком с песочком, тоже чисто получается, и быстрее, чем ножом. Но тут опять другое. Чтобы смыть потом песок, столько воды нужно. а ведь ее вначале надо с речки натаскать. Обычно Анка трет полы теркой. Плетут такие терки из проволоки в размер подошвы. Наступает Анка на нее, прикручивает проволокой к ноге, чтобы не слетала, и начинает. Теркой по мокрым доскам туда-сюда, вперед-назад, ширк-шорк. Сильней нажимай, давай не ленись. Ничего, что пот глаза заливает, и нога уже онемела, и сердце колотится, как сумасшедшее, ничего. Зато какой коридорчик-то стал, любо-дорого поглядеть. А ступеньки мыть уже проще, пока одну потрешь, и устать как следует не успеваешь. А пока смываешь с нее грязь да вытираешь, вовсе отдохнешь. И все бы хорошо, да есть у терки свой недостаток. Быстро ее ржа берет. А как заржавело, так все, ломаться начинает. Вся ощетинится ломанными проволочками, которые так и норовят в ногу впиться. На что у Анки подошвы задубелые? Ходит-то она все босиком. А и они каждый раз бывают в кровь изорваны, если терка старая. А часто их не наменяешься. С базара они, деньги стоят. Вчера у Анки терка была не то чтобы совсем уж новая, но и не сильно старая. До лестницы дошла, а еще ни разу ногу по-настоящему не пропорола. Вот уже и конец бы близок. «Ой, что это? Динка же это кричит! Да как страшно-то!» Не помнит Анка, как вынесла ее из сеней на этот крик. Вмиг оказалась рядом с Динкой. Стоит та за воротами, у дома, в фундамент вжалась и в диком ужасе орет. А прямо на нее мчит через дорогу соседский бычок молодой. Глупый еще совсем и ужасно вздорный, все бодаться лезет. Его даже в стадо потому не берут, дома на привязи хозяева держат. Видать, сорвался с привязи. Рога у него еще небольшие, а злобы да дури на пятерых взрослых. И мчит он прямиком на Динку. Вот-вот налетит, затопчет, рогами своими недоросшими изранит. И спрятаться некуда, и убежать не успеть. Проносятся эти мысли в Анкиной голове, а сама она подскочила к сестренке, прикрыла собой. А как дальше все вышло, и сама не знает, то ли случайно так получилось, то ли специально так сделала. Видит Анка прямо перед собой глаза бычьи, дикие, злобные. И запустила она обе руки свои прямо в эти глазища. От боли застыл бык на мгновение, потом взревел утробно и кинулся прочь. Схватила Анка Динку в охапку и в ограду. Только тут почуяла боль. Глядь, нога у нее уже черная от крови до налипшей земли. Проволока пропорола подошву, впилась в ногу. Оказывается, она так и бегала с теркой и даже не почувствовала боли. Анка, быстренько развесив выполосканное белье, опять бежит на реку по воду, огород поливать надо. И снова, как всегда, не может Анка не остановиться хоть на мгновение на берегу, чтобы глянуть на протоку. Без протоки их города нет. Это его хребет, его сердце, его душа. Протока видит, слышит, чувствует все, чем живет город. Неодолимо притяжение реки. И потому приходят сюда и те, кто только начинают жизнь, и те, кто ее уже заканчивает. Приходят в печали и в радости, в горе и в счастье. Теперь в войну печали да горе добавилось, радости да счастья поубыло. Но война не остановила жизнь. Люди потому, может, и живут еще, что не разучились радоваться и быть счастливыми. Ах, протока, протока, невелика ты, а сколько же видела и схоронила в себе людского горя и людского счастья. Сколько обронили в тебя и сладких, и горьких слез. Ничего не растеряй, все сбереги, и щедро возврати, когда много лет спустя, утомившись от дальних нелегких дорог, сегодняшние мальчишки и девчонки вновь придут к тебе на этот берег, на берег своего детства. Что главное в жизни? С утра Анка идет рвать траву поросенку. Это каждодневное ее дело. Поросенок жуть какой прожорливый, и травы ему нужно прорву. Иногда ей помогают соседские мальчишки, впрочем, не вполне бескорыстно. Пластается Анка с хозяйством, да маленькими сестренками день и ночь без передыху. И все же умудряется неизвестно когда читать уйму книг. Прямо будто семечки щелкает. Вроде только что в библиотеке книжки сменила. Глянь, опять оттуда бежит. Не специально, конечно, туда ходит. так ей из дому не вырваться. Вот в магазине очередь займет, а сама бегом в библиотеку. И читает везде. Ни на базар, ни в магазин, ни на поле за коровой без книжки не ходит.